Глава третья. Новые детали. Сбоку пискнула крыса. Пробежала прямо возле ноги, а девушке, несмотря на ее фобию, уже было все равно. Отяжелевшее тело тянуло вниз к каменному полу, но из-за тугой веревки казалось, что руки вот-вот оторвутся. Пленница дрожала от холода. На губах образовалась противная корка, требующая увлажняющего бальзама для губ. Живот то и дело заводил тоскливые песни, требовательно выпрашивая еду. Несколько раз она обмочилась, чтобы опустошить переполненный мочевой пузырь, и потеряла сознание. Послышался звук шагов. Точнее, девушка приняла их за галлюцинации, а потом вдруг встрепенулась, и верхняя губа задрожала от страха. Ее мучениям еще не настал конец. «Помоги мне! Ради всех святых! Умоляю!» — молилась она Богу. Шаг второй, третий эхом отражались от каменных стен и погружали в пучину ужаса. Ариана подскочила с кровати и приложила ладонь к груди, чтобы успокоиться. Сердце колотилось невероятно быстро. Сосущее под ложечкой чувство изрядно беспокоило ее. Голова разболелась. Она встала с кровати и, не включая свет, поплелась на кухню за таблеткой. Подошла к окну и присмотрелась. Сквозь плотный туман ночи в доме напротив просматривалось несколько квартир, освещенных теплым мягким светом. Девушка перевела взгляд на часы на микроволновке. 4:20. Будильник прозвенит через 2 часа, и можно еще поспать, но после повторяющегося сна вряд ли снова получится уснуть. Первое время она так и стояла на кухне, с выключенным светом, облокотившись о стол и прожигая взглядом освещенные окошки дома напротив. А когда головная боль разжала свои острые зубы, спокойно вздохнула от накатившей легкости, решительно пообещав себе, что разберется во всей этой темной истории и просто так не сдастся. Сон в который раз подорвал ее внутреннее спокойствие, месяцами нарабатываемое на йоге и тренингах. Она ударилась ногой о стиральную машинку у входа в ванную комнату, взвыв от боли и красноречиво выругавшись себе под нос. В мизинце что-то хрустнуло. Палец мгновенно опух и немного отклонился в сторону, что привело девушку в ужас. Неужели перелом? На одной ноге Ариана поскакала обратно на кухню. Открыла морозильную камеру, достала замороженное куриное филе в пластмассовой упаковке и приложила к ушибленному месту. Когда боль отступила и отек, слава богу, спал, она прошла в комнату, включила свет, покопалась в аптечке, достала нужную мазь и легкими массажными движениями нанесла ее на мизинец, на котором уже появилась малиновая вертикальная полоска, будто по пальцу провели скальпелем. Девушка поковыляла на одной ноге чистить зубы, прополоскала рот и, плеснув себе в лицо холодной воды, оценила свое отражение в зеркале. За полгода каштановые волосы отросли еще больше и теперь доходили до пояса. В карих глазах с вкраплением янтаря бушевала тревога, лицо осунулось. В последнее время она стала меньше есть и похудела уже на 7 килограммов. Пришлось поменять гардероб и прикупить себе вещи на 2 размера меньше. Ариана взяла в руки чистый блокнот с изображением Кипра и шариковую ручку. Села на незастеленную кровать со смятой простыней и записала в него все, что снилось, отмечая новые детали, приснившиеся этой ночью. Вести дневник ей посоветовала психолог, но девушка пропустила этот совет мимо ушей, а теперь решила, что им нужно попробовать воспользоваться. Кто знает, может, этот метод поможет. После исписанных 6 листов с души словно камень свалился. Ариана отметила про себя, что с каждым разом во сне появляется больше деталей, будто смотрит фильм. Неясно одно, почему ей и еще, судя по всему, двум девушкам снится один и тот же сон. Пойманная в паутину мыслей, она не заметила, когда взяла в руки грифельный карандаш и на отдельном чистом листке нарисовала пленницу. Лица не видно, лишь исхудавшее, продолговатое, как палка, тело, сальные волосы ниже лопаток, торчащие в разные стороны острыми иглами и связанные конечности. Ни терапия текстом, ни рисунок четкой картинки не дали. Оставалось лишь смириться с тем, что ее и еще двоих девушек каким-то способом вплели в какую-то загадочную историю. Покосившись на часы, ахнула. Уже как полчаса она должна работать. Подскочила с кровати, прыгая на одной ноге из-за ушиба мизинца. Наспех переоделась в леггинсы и футболку с принтом коалы, сидящей на ветке, и открыла ноутбук, решив пропустить завтрак.